Только одного не понимаю. Как все же Дори разочаровала ручей? Сами же говорили, что она постоянно у вас на виду была. И потом, не думала я, что она сильный маг. Тогда бы запах свой научилась скрывать, а так на полмили вокруг фиалками благоухает. Я охнула от боли. С такой силой полуэльф вдруг сжал мое плечо после этих слов. «Что ты сказала?» – выдохнул Гворий, моментально заливаясь смертельной бледностью. «Чем она пахнет?» «Фиалками!» – испуганно повторила я, на всякий случай вжимая голову в плечи. Полуэльф сейчас выглядел так, словно собрался упасть в обморок. На мертвенно-бледном лице ярко выделялись только огромные черные от непонятного внутреннего напряжения глаза. «Надо уходить!» – негромко распорядился Ширьян, сразу же вмиг подобравшийся, словно почувствовав близкую опасность. «Немедленно! Бросаем все вещи, берем Рики и скачем во весь опор к кругу. Будем надеяться, успеем». «Да что случилось-то?» Я недоуменно переводила взгляд с Гвори на Ширьяна и обратно. «Что я такого сказала-то? Я ей говорила, что она фиалками пахнет. Дори даже за комплимент это приняла». «Тогда всем нам несказанно повезло, что она не убила тебя на месте сразу же после этого», — криво усмехнулся полуэльф. «Почему?» — глупо поинтересовалась я. «Это какое-то жуткое оскорбление для эльфов. Но от тебя тоже пахнет фиалками. Не так сильно, но все же я это только вчера почувствовала». Гвори побледнел еще сильнее, хотя это казалось практически невозможным, и выдал настолько разгневанную тираду, что любой орк после такой проникновенной речи принял бы его за своего. Давненько я не слышала, чтобы кто-нибудь столь вдохновенно ругался. После чего Гвори крепко схватил меня за руку и дернул к себе, так что мой нос уперся прямо в шнуровку его льняной рубахи. «Нюхай!» – сухо приказал полуэльф. «Чем от меня еще пахнет?» Я поперхнулась от неожиданности, но возражать не посмела. Напротив, с любопытством провела носом от уха Гвори по шее до самой ключицы. Он даже немного присел, чтобы мне удобнее было. После чего я смущенно кашлянула и негромко спросила, «А языком можно лизнуть? Просто мне так будет легче определить, где твой запах, а где чужой». Ширьян невежливо фыркнул, услышав столь необычную просьбу. А вот Гворию, по всей видимости, было не до шуток, потому как он нетерпеливо махнул рукой, разрешая мне любые действия. Пришлось вновь становиться на цыпочки и на этот раз губами пройтись по уже известному маршруту. Кожа полуэльфа имела чуть уловимый горьковатый привкус, который как нельзя более ассоциировался с тягучими пряными нотками благовоний. Значит, Гворий в самом деле часто бывал в эльфийских дворцах, коли этот запах настолько прочно въелся в его тело. А вот объяснение цветочному аромату я придумать не могла. Он был излишним здесь, слишком сладким, слишком навязчивым и слишком чужим. «Но», – буркнул полуэльф, поспешно отступая от меня, когда я закончила столь волнующий процесс обнюхивания. «И что?» «Не понимаю», – честно призналась я, невольно облизывая почему-то вмиг пересохшие губы. «Фиалками пахнет, но словно не от тебя, а от чего-то, что вплотную к тебе прилегает. Не знаю, как точно объяснить». «И так все ясно», — несколько невежливо прервал меня Гвори и искоса посмотрел на Ширьяна. «Что делать будем?» «Сейчас ничего, иначе слишком много времени потеряем», — хмыкнул храмовник, видимо, без особых проблем, поняв, о чем говорит полуэльф. «Как можно быстрее едем к кругу. А там уже разберемся и с Рики, и с ловчей сетью, которую на тебя накинула Дория. Надо же, не ожидал от нее такой прыти». «Я тоже», — мрачно признался Гворий. «Теперь я почти уверен в том, что ей кто-то помогает. В одиночку она бы не смогла справиться с таким сложным делом. Это магия действительно высокого порядка. Да и потом, Дория в самом деле не успела бы вчера подстроить ловушку для Тефны». До моего слуха вдруг донесся неясный шум. На полянке, где мы оставили Рики и эльфийку, что-то явно происходило. Вроде бы кто-то выругался мужским незнакомым голосом и тут же замолк. «Там кто-то есть», — отвлекла я мужчин от обдумывания дальнейших планов. «Кто-то чужой!» Шерьян с шипением втянул в себя воздух, приложил к губам палец и замер, напряженно прислушиваясь. Потом кивнул, подтверждая мои слова, и принялся неслышно подниматься по тропинке. Я в первый раз видела, чтобы человек так передвигался, словно скользя над поверхностью земли. Даже трава не пригибалась под легкими шагами храмовника. «И что там?» – хотела было я задать вопрос, но не сумела, потому как мгновением раньше в мою сторону также абсолютно беззвучно метнулся Гворий и решительно зажал мне рот рукой. «Точно, у Шерьяна этому научился. Терпеть не могу, когда ограничивают мою свободу высказываться по поводу и без». Природная осторожность, однако, заставила проглотить все слова возмущения, вертевшиеся на языке, и терпеливо перенести этот оскорбительный акт самоуправства. Гораздо интереснее сейчас было не ругаться, а наблюдать за действиями храмовника, который уже преодолел половину подъема к полянке. Внезапно Шерьян остановился, обернулся к нам и многозначительно посмотрел на Гворья, словно что-то мысленно ему говоря. Гворий стоял у меня за спиной, поэтому я не могла видеть его реакции, но зато ощутила ее в полной мере чуть позже, когда он обхватил меня за талию и попятился, отступая в глубину леса, и при этом предупредительно не убирая ладони с моего рта. А в следующий момент мир вокруг странно задрожал и исказился. Раз, и мы стоим уже в совсем другом месте, только жалобно зазвенела, едва не разбившись моя зеркальная защита, но выстояла, как ни странно. «Тяжеловато ты для мгновенных перемещений», – недовольно заметил Гворий, наконец-то выпуская меня из своих железных объятий. «Эдак и надорваться недолго». «Где мы?» Я пропустила ехидное замечание мимо ушей, с удивлением оглядываясь. Лес в том месте, куда нас забросила воля полуэльфа, был ничем не примечателен. Если бы не отсутствие ручья, я бы подумала, что мы остались на прежнем месте. «В четверти мили от нашего привала», – неохотно отозвался Гворий, прислушиваясь к чему-то. «Подождем Шерьяна здесь. Если он увидит, что не справится своими силами, кинет мне зов. Незачем тебе лишний раз под возможный удар подставлять, иначе до круга точно не доберемся». «Вот как?» – немедленно возгордилась я. Никогда бы не подумала, что так приятно быть незаменимой личностью. Гворий проигнорировал мои слова. Он устало присел на поваленное дерево и, закрыв глаза, принялся массировать свои виски. «Все в порядке», – ответил он на мой невысказанный вопрос, когда я испуганно шагнула к нему. «Сейчас слишком опасно раскидываться силой. Пытаюсь определить, нет ли где поблизости источника. Иначе я вряд ли сумею помочь Шерьяну, если он вдруг попадет в беду». Я пожала плечами, получив такое простое объяснение. Если бы источники было так легко обнаружить, то перед большинством магов никогда не стоял бы вопрос экономии сил. Что хочешь, то и твори. Только потом не забудь напиться волшебной энергией, чтобы быть готовым дать отпор тому, кто придет тебе по шее накостылять за шалости безмерные. Поэтому, видимо, умные боги и сделали так, что люди не могут самостоятельно обнаружить родники. Для них это настоящий подвиг. Надо созывать группу могущественных магов числом не менее трех, проводить долгие и замысловатые ритуалы. И то не факт, что все получится. По этой причине каждое государство хранит карты, на которых указаны известные места выхода силы, под строжайшим запретом. Вдруг когда-нибудь сосед на тебя вздумает напасть? Зачем облегчать вражеским колдунам жизнь и на блюдечке преподносить источники пополнения силы? Нечисти в этом плане повезло больше. Любой уважающий себя метаморф отыщет источник без всяких проблем. У нас хвост начинает ломить, когда к роднику приближаешься. Казалось бы, пользуйся тогда магией, сколько влезет. К чему себя сдерживать, если можешь без проблем восполнить силы? Но не так-то все просто. Во-первых, как уже ранее говорил Шерьян, чрезмерное использование магии у нечисти ухудшает контроль над телом. Рано или поздно, но не выдержанный в своих желаниях метаморф навсегда застрянет в одной из апостасей. А во-вторых, за любое магическое воздействие мы платим собственной жизнью. Чем больше колдуешь, тем быстрее стареешь. Это аксиома, которую меня маменька заставила зазубрить еще в самом раннем детстве. Конечно, если про нашу замечательную особенность отыскивать источники силы когда-нибудь узнают остальные, жизнь у нас станет просто невыносимой. Каждый маломальски умелый маг посчитает своим долгом отыскать и пленить для личного пользования какую-нибудь безобидную зверушку. Поэтому эту тайну наши братья скрывают по мере всех своих возможностей. Так что в ответ на печальное признание Гвория я лишь сочувственно пожала плечами и отвела глаза. Но полуэльф справился и без моей помощи. Он неожиданно сполз на землю и встал на колени, зарывшись пальцами в сухие опавшие листья. Прямо там, где на глубине в полторы ладони пульсировал магический родник. Замер, словно прислушиваясь к чему-то, и тут же принялся разгребать землю руками. После пары минут напряженной работы удовлетворенно вздохнул, щедро черпая силу из источника. Я удивленно хмыкнула. Да, чем больше времени провожу рядом с Гворием, тем больше убеждаюсь в том, что Ширьян был прав по поводу его загадочного происхождения. Явно одними орками и эльфами тут дело не обошлось. По всей видимости, наши нечистые братья к рождению Гвория тоже свою шлавливую ручонку приложила. Ну, или кое-что другое. И после этого ты будешь утверждать, что ненавидишь нечисть? Язвительно поинтересовалась я, на всякий случай благоразумно отступая и намечая симпатичное деревце, за которым в случае чего можно было бы спрятаться от гнева полуэльфа. В тебе же самом течет наша кровь. А когда я утверждал, что ненавижу нечисть? Спокойно ответил вопросом на вопрос Гвори, наконец-то поднимаясь на ноги и отряхивая штаны. «Я не люблю проблемы, которые возникают с вашим появлением. Уж слишком часто звериное бешенство захватывает власть над всеми чувствами и заставляет вас убивать. В своей способности сдерживаться я абсолютно уверен. В своей, но не в твоей». «Это лицемерие», – негромко возразила я. «Никого нельзя обвинять в том, что он еще не сделал. Точно так же любого человека можно казнить лишь по причине его дурного характера. Вдруг когда-нибудь он даст выход своему гневу, разрушая все вокруг». «Называй мое убеждение как хочешь», – холодно отозвался Гворий. «Только ответь сначала честно на один вопрос. Ты сама когда-нибудь убивала?» Я больно закусила губу, отводя глаза. Потом чуть слышно выдохнула. Убивала. Но я не могла поступить иначе. Тогда речь шла о моей жизни. Или я, или меня. Вот как? Гвори помолчал немного и продолжил равнодушным тоном. Тем не менее, суть это не меняет. Каждый, кто так или иначе преступил закон, должен понести соразмерное наказание. Но прежде предстать перед судом, чтобы ему был вынесен справедливый приговор. «Справедливый?» – захлебнулась я от негодования. «А что ты подразумеваешь под словом «справедливый»?» «Справедливо было охотиться на меня лишь потому, что я чувствую излом мира. Справедливо было сажать в клетку, где даже встать в полный рост невозможно. И все из-за того, что я отказалась служить людям, вымаливая прощение за сам факт своего рождения. А потом с целью проучить несговорчивую нечисть, наверное, было очень справедливо избить меня плетью до полусмерти и бросить умирать в сырой подвал. Там я больше месяца питалась крысами, цепляясь за свою жалкую, никчемную жизнь. И тем людям ничего, слышишь, ничего не было бы за мою смерть. Это, по-твоему, справедливость?» Я отвернулась, пряча выступившие на глаза злые слезы. Со всей силы саданула рукой по дереву, пытаясь успокоиться. Видеть этого самодовольного типа больше не могу. Пусть сперва пройдет через все то, что пришлось пережить мне, а потом порассуждает с таким гордым и высокомерным видом о справедливости и соразмерном наказании. «Прости», – ошарашенно выдохнул Гвори спустя несколько мучительно длинных мгновений тишины. «Прости, я не знал». «Неважно», – раздраженно передернула я плечами. «Только жалеть меня не надо. Нечисти ведь не место в этом мире. В любой момент мы можем превратиться в диких зверей, которые без жалости примутся убивать». Я опустила голову и добавила чуть слышно. «По крайней мере, именно так себя оправдывают люди, когда уничтожают нас огнем и мечом без малейшего сострадания».